Израилева, который уже сделался ее Богом. Отныне в этом городе ее дальнейшая жизнь должна была развиваться согласно предписаниям Иеговы и на его путях. И к нашей радости и святому поощрению мы можем быть свидетелями того, как она без всякого внешнего или внутреннего принуждения с чьей-либо стороны добровольно подчиняется той участи, которую Бог определяет для нее. Насколько мог видеть человеческий глаз, эта участь была вовсе не завидной, но это был чудный путь Божий к его славной цели. У него же всегда так бывало, как поет стихотворец. «Для Бога маловажно, и для величия Его безразлично сделать богатого ничтожным и бедным, или же бедного великим и богатым. Он всегда творящий чудеса, могущий то низвергать, то возвышать». Когда в те дни Руфь смотрела на себя и на свою старую свекровь Наиминь, тогда навряд ли был для нее какой-либо другой путь, как серьезно подумать, откуда добыть средства, чтобы жить, чтобы здесь, в Вифлееме, в доме хлеба, им не пришлось еще терпеть голода. Терпеть голод и жажду – это так же легко может случиться в духовном смысле, несмотря на славное время жатвы и на прославленный дом хлеба, если мы сложим руки и будем жить беззаботно. Но не таков был образ действий Руфи. Без всякого раздумывания решение ее было быстро принято. Так как кругом жатва, то за недостатком всякой другой работы она идет собирать колосья. В смиренном подчинении своей свекрови она обращается к ней со словами: «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». И, получив от нее одобрительный ответ «Пойди, дочь моя», она идет. Нам скоро придется увидеть, что этот выбор ее произошел под руководством Божьим. Итак, в этой второй главе рассказывается, как Руфь Моавитянка собирает колосья на полях Вифлеема. Подойдя к ней поближе, при этой ее работе мы скажем, собирание колосьев было единственное, что могла делать Руфь в своем положении. Она была здесь чужая, она никого не знала, и никто не знал ее, а может быть, она и не могла еще хорошо исполнять полевые работы так, как это принято было в этой стране. Но собирать колосья мог каждый. Итак, она и начала с этого. Этим путем она добыла себе и свекрови хлеб на пропитание. Хорошо, когда человек, будучи в трудном положении, когда у него нет выбора, радостно берется за ту единственную работу, которая ему в эту минуту предоставляется и делает все, что в его силах. Он может с уверенностью надеяться, что Бог проложит ему путь и дальше, как он сделал это для Руфи. А не бывает ли и в духовной области такого случая, когда мы, как Руфь, пришли к Богу, и нам предоставляется какая-нибудь единственная работа, которую мы можем исполнить? Такое же собирание колосьев в переносном смысле. Конечно, братья мои и сестры, Собирание колосьев часто есть первое и единственное, что мы можем делать вначале, и что нам дает хлеб для утоления нашего голода. Недавно одна сестра, прекрасно умеющая читать, жаловалась мне, что она читает Слово Божье, но очень мало понимает его, и потому ее душе недостает нужной пищи. Она не единственная, с которой дело обстоит так. Почти всем, кто недавно пришел к Богу, не хватает умения самим извлечь что-либо для себя из святой книги. Что тут делать? Тут, конечно, сначала лучше всего пойти позади жнецов, идти на Божье поле работы, где они жнут полной рукой и вяжут целые снопы. Там, без сомнения, падет иной зрелый колос, или даже многие для вас голодных. Собирайте их, потому что это пока единственное, что вы можете делать. Широко откройте глаза и будьте внимательны. Благо тем душам, которые занимают свои места в доме хлеба, действительно сознавая себя голодными и жаждущими, и делают то, что делала Руфь позади жнецов. Благо тем, которые каждое слово, достигающее их уха, принимают в добрую сокровищницу своего сердца. Как многие, занимающие эти места, только кажутся собирателями колосьев, но на самом деле не таковы. У них не остается ничего из того, что они слышат. Единственное, что они могут делать, они не делают, и поэтому остаются без хлеба, несмотря на обилие хлеба в доме Божьем. Не напрасно обращался Господь так часто к своим слушателям с восклицанием: «Кто имеет ухо слышать, да слышит». Не напрасно говорил Он им: «Смотрите или замечайте, что слышите». Не напрасно были Его увещевания в этом отношении, когда Он говорил: «Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Евангелие от Марка, 4 глава, 23, 24, 25 стихи. Делаешь ли ты единственное, что ты можешь? Собираешь ли ты колосья позади жнецов? Мы можем сказать о Руфе еще и то, что это было лучшее, что она могла сделать. Почему так? Собранные колосья могли быть немедленно употреблены в пищу, а это было то, в чем они нуждались. Им необходим был хлеб сейчас, на сегодня, и был им нужен более всего другого. У них не было никакого запаса, откуда они что-нибудь могли брать. Они жили, так сказать, изо дня в день. Собранные колосья давали им ежедневно свежий хлеб. Я думаю, что эти соображения и влекли Руфь так сильно на поля жатвы. Когда некоторые из вас вспоминают о том прошедшем времени, когда вы пришли ко Христу, скажите: как было тогда с вами? Как велик был ваш духовный голод? Не правда ли, у вас был здоровый духовный аппетит, так что все радовались на вас глядя? кто бы ни наблюдал за вами. Хлеба, и все снова хлеба духовного желали вы, и скоро обнаруживали, где вы можете его найти. Вам доставляло большое удовольствие идти позади рабов Божиих и собирать колосья, будь то на каком-либо собрании, или в беседе о Господе, или в случае частного разговора с отдельным лицом. Где только могло упасть зерно Слова Божьего, там были и вы. Не было ничего для вас трудного, и ничто вас не останавливало. Ни далекие расстояния, ни поздний час вы всегда находили время, если дело шло о том, чтобы добыть несколько колосьев. Тогда казалось вам, что нет ничего славнее, чем делать это. Как мало останавливались вы тогда мыслью о том, что делали другие, уже насытившиеся. Вас можно было встретить везде, где люди работали на ниве Божией. Как обстоит дело с вами сегодня? Ищете ли вы? Нуждаетесь ли вы еще, как некогда, в свежем хлебе? О, как хорошо было бы, если бы ни о ком из пришедших ко Христу нельзя было сказать: «Вы уже присытились». Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 8 стих. Таковые не имеют потребности в хлебе. Они не думают о собирании колосьев. Собирание колосьев было для Руфи вместе с тем и смиряющей работой. Я думаю, многие даже из самых простых людей среди верующих наших дней стыдились бы выйти в чужое поле и собирать колосья только ради того, чтобы было что поесть. Им не хватает смирения Руфи. Ведь и Руфь тоже могла сказать: «Нет, я еще не опустилась так низко, чтобы согласиться на такую нищенскую работу. Кроме того, моя свекровь происходит из высокого рода. Как бы там ни было, а я не могу так унизить ее и себя». Но смотрите, как далека была Руфь от подобных мыслей. По закону Моисееву, собирание колосьев было разрешено на полях израильских, но только у тех хозяев, у кого нашли благоволение. То есть надо было спросить позволение. Это, само собой разумеется, пришлось сделать и Руфи. Точно так же в законе было указано, кто именно имел право собирать колосья. Бедные, вдовы, сироты и чужестранцы могли заниматься этим. Выбрав эту работу, Руфь открыто признала себя бедной, чужестранкой, вдовой, не имевшей другого куска хлеба. Этим она открыла, как ничтожна была она в собственных глазах. Дал бы Бог, чтобы все дети Божьи были такими смиренными собирателями колосьев, когда они являются перед Ним с этим намерением. Идете ли вы слушать Слово Господне как духовно нищие, которые не имеют ничего, но действительно желают получить что-нибудь? Просите ли вы у Господина жатвы позволения собирать? Если да, то тогда вы можете быть уверены, что вы будете получать всякий раз. Для всех тех, которые, как только бывает прочитан текст из Слова Божьего, говорят себе: «Я уже знаю, что скажет брат», Дух Святой редко имеет что-нибудь. Потому что именно Духа Господнего должны мы слушать. а не человека, который открывает уста, чтобы говорить. Иначе и быть не может. Мы должны быть действительно пустыми, чтобы быть наполненными. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Евангелие от Луки, 1 глава, 53 стих. Пусть будет унизительным принадлежать голодным и бедным, лишь бы нам достигнуть богатств и полноты. Собирание колосьев еще и из-за того есть смиряющая работа, что это самая низкая ступень на поле Господина жатвы. Все другие занимают там более высокое место. Никто из тех, кто собирает колосья, не забирает, как жнец, полной рукой горсть колосьев, или как вязальщик, целые снопы. Им попадают позади жнецов и вязальщиков, подобно крохам, только единичные колосья. Это самая малость, которую им и приходится довольствоваться. И все же это путь Господень, и каждый должен начинать с этого. Тут верность в малом открывает всякому путь к великому. Из всего, что мы слышали о Руфе, это должна была быть работа, которая доставляла ей радость. Свидетельство, данное слугой, представленным к жнецам, позволяет нам бросить правильный взгляд на эту ее работу. Она сказала: «Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов». И пришла, и находится здесь с самого утра доселе, сообщает слуга Воозу. Мало бывает она дома, говорится в 7 стихе. Каждый колос был ей дорог. Она не хотела ни одного оставить в поле. Ей хотелось получить все, что могло быть собрано. Ах, если бы у нас было больше таких серьезных и прилежных собирателей колосьев на большом поле жатвы Божией. Если бы все, приходящие к Слову Божьему, обратились к Господу с горячей мольбой, чтобы Он научил их собирать, чтобы Он отдавал жнецам свои приказания относительно каждого колоса, который они должны откидывать для собирающих, и чтобы Он дал им усердие к тому, чтобы поднимать каждый колос без исключения. Если вы это сделаете, то можете быть уверены, Он направит вас на лучшее поле, на поле богатейшего Господина, на поле небесного Воза. Будьте так же прилежны, как Руфь. Ищите позади жнецов, между снопами, возле копен. Никогда не оставайтесь дома. Пользуйтесь каждым часом. Не давайте ускользнуть от вас ни одному слову. Пусть каждое будет вам дорого. Каждое принимайте в сердце. Если все это будет соблюдено, то вы всякий раз будете чувствовать счастье при этой работе. Вы всегда будете слушать, собирать и возвращаться с поля жатвы с полною кошницею зерен. Что встретилось Руфе на поле жатвы? На поле жатвы прежде всего ей пришлось узнать, кто тот господин, которому оно принадлежало. По-видимому, Руфь вышла, так сказать, на удачу. Она сказала себе: «Я буду подбирать там, где мне позволят, у кого найду благоволение». И все же она была чудесно направлена. Она выбрала поле лучшего господина в Вифлееме, даже не подозревая этого. Кто был этот господин, ей пришлось узнать не понаслышке. Она сама могла судить о нем здесь, на поле, из отношения его к жнецам, рабам и служанкам. Потому что сказано, что вскоре, через несколько часов ее пребывания здесь, Бооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами». Они сказали ему: «Да благословит тебя Господь». Какое любезное взаимное отношение! Приходит господин, навещает своих работников при их работе, и лишь только он приближается, как раздается его ласковый привет им: «Господь с вами». Подобен этому наш русский привет работающему: «Бог в помощь» или «Помогай, Бог». Никогда никто не мог бы пожелать своим дорогим чего-либо более великого или более драгоценного, чем то, что содержит этот привет. Он хочет осуществления обетования нашего Господа: «Се, я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. У всех, на которых исполняется этот привет, должна осуществляться жизнь Еноха, о котором сказано: «Он ходил с Богом». Удивительно ли, что приветствуемые таким образом желали благословения именно этого Господа на голову Вооза, когда радостно и счастливо отвечали: «Да благословит тебя Господь». Как приятно должна была тронуть такая взаимная встреча сердца Руфи, пришедшей из языческой моавитской страны. Здесь был, очевидно, Иегова все во всем, как для ласкового Вооза, так и для его слуг. Иегова связывал слуг и их господина в одно. Почему, дорогие братья, существует так мало воистину сердечных приветов и любезных слов друг для друга, даже у народа Божия? Я не говорю о заученных и вошедших в обычай формах приветствий. Они не имеют никакой цены. Драгоценные пожелания, благословения иногда высказываются в них даже без всякой мысли о них. 2-3 слова непрекрашенной любви часто являются ключом к сердцу ближнего. Они притягивают людей друг к другу. Почему мы часто бываем такими сухими друг к другу, такими холодными к тем, которые еще не Господни? Теплота может происходить только от любви, и по ней мир должен узнавать, что мы ученики Господни. Поэтому дайте простор любви, которая излилась в сердца наши Духом Святым. Если любовь наполняет нас, не будет недостатка в словах любви, потому что от избытка сердца говорят уста. Евангелие от Луки, 6 глава, 45 стих. Раздавайте эти слова охотно, не храните их, как золотые монеты, которые у многих людей не видят дневного света, но пускайте их в оборот, и тогда весь мир вокруг вас сделается другим. Посмотрите притом на нашего небесного Вооза. Приходит ли он на свое поле к своим жнецам иначе, как с благодатным приветом мира? в бушующей буре на море, они слышат Его. «Это Я, не бойтесь». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 20 стих. В пасхальное утро привет Его, радуйтесь. Евангелие от Матфея, 28 глава, 9 стих. И вечером, в тот же день, Он явился посреди них со словами «Мир вам». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 стих. Посмотрите еще и заметьте, какое благословенное действие имело каждое слово Его. Поэтому одна из драгоценнейших черт, которая Его рисует, такова: «Благодать излилась из уст Твоих». Книга Псалмов, 44 глава, 3 стих. Евангелие от Луки, 4 глава, 22 стих. Может ли эта черта отсутствовать у нас, если мы учимся у Него? Далее мы узнаем. На поле жатвы Руфь тотчас слышит приветствие Воза. Ее смиренное собирание колосьев уже привело к тому, что она там успела немного узнать Его из того, как Он обращался со своими работниками. Но что случилось дальше? Она была позвана к Нему и встретилась с Ним лицом к лицу. Это же было более важно. Ведь после того, как Он предложил надсмотрщику только один вопрос относительно ее, Он обращается лично к ней. Прочитайте и непременно заметьте себе слова, с которыми Он приветливо обращается к ней. Они записаны от 8 до 13 стиха. Обратите внимание, Он не отсылает ее прочь со своего поля, но напротив, Он все снова хочет видеть ее здесь. Он как бы любезно привязывает ее к своему полю и своим жнецам. Он обеспечивает ей свою защиту, в которой она, безусловно, нуждалась, как бедная и чужестранка. Также Он предоставляет ей возможность при сильной жаре, какая бывает во время жатвы в этой знойной стране, освежиться приготовленной холодной водой наравне с Его работниками. Как это бедной было приятно, как это смирило ее, мы видим из того, что она пала на лицо свое перед Воозом и из вопроса, вышедшего из ее уст. «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужестранка?» Говорится в стихе 10. Что узнает она после этого? То, о чем она не имела никакого представления. Она услышала, что Воос знает ее насквозь и все ее действия, и что он желает ей за то, что она сделала, воздаяние Бога Израилева, как написано в стихах 11 и 12. Какой чудный прием оказал он ей на своем поле, не правда ли? Братья и сестры, так и ваше собирание колосьев непременно должно свести вас с небесным Воозом. Это должно быть и для вас самым великим и самым важным – встретиться с Ним самим. Если колосья вам дороги и ценны, если вы, как Руфь, верно и неутомимо и радостно будете собирать их, то Он, наверное, пойдет с вами дальше. Вы встретите Его, и Он встретит вас на этом поле, и то, что вы узнаете при этом личном свидании, будет, конечно, бесконечно драгоценнее, нежели все колосья, какие вы когда-либо собрали. И хотя вы на его поле не делайте, собственно, еще ничего для него самого, а только собираете колосья лично для себя, тем не менее он даст вам понять, что вы ему бесконечно дороги и что он желает видеть вас там, на своем поле. Нежно прострет он над вами свои защищающие руки, чтобы ни одна грубая рука не потревожила вас при этой благословенной работе. Ему хочется, чтобы много зерна попало в добрую сокровищницу вашего сердца, и чтобы вы во всякое время охотно делились с теми, которые не могут собирать так, как вы. Здесь мало-помалу вы обнаружите, как щедро он позаботился о вас, чтобы у вас не было недостатка ни в хлебе, ни в воде жизни, и почувствуете, что сердце его вполне на вашей стороне. Мы надеемся, что многие из вас, из тех, кто принадлежит ему, многократно уже имели такие опыты при собирании колосьев, и что вы, подобно Руфи, падали во прахе на лицо ваше пред ним с восклицанием: «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему». Книга Бытия, 32 глава, 10 стих. Однако еще больше Руфь была там накормлена Воозом наравне со жнецами. Была ли Руфь в состоянии брать с собой какую-нибудь пищу, уходя из дома? Это вопрос. Но у Воза для этой бедной были не только утешительные слова. Стол, приготовленный для его слуг, должен был сделаться также и ее столом. Там сказано: «И сказал Вооз: время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась. Говорится в 14 стихе. Какой благословенный это был день для смирения чужестранки в чужой земле. Только что милость Вооза побудила ее пасть на лицо свое. Только что она пролепетала, что она не стоит ни одной из рабынь его. Как он приглашает ее к своему столу и вводит ее в общение со своими жнецами, а одновременно и в свое общение. В то время, как в сердце своем она нисходит все ниже, она все более почитается и возвышается Воозом. И не только все находится к ее услугам, как всем другим, но щедрый хозяин удостаивает ее еще своим особым вниманием. Чтобы победить ее застенчивость, он сам кладет перед нею от своих даров. Это было на Востоке очевидным доказательством истинного общения и искреннего благоволения. И Руфь ела здесь и насытилась так, что еще осталось. Она получила более чем полный достаток. Также и у нашего небесного Вооза не всегда время работы. У него бывает также и время отдыха и еды, когда мы можем собраться вокруг него, оставив тяжелую работу. Это не потерянное время ни для него, ни для его поля жатвы, а менее всего для нас. Заметьте себе это. Вы надзиратели, вы жнецы и вязальщики, вы слуги и служанки, точно так, как и вы, собиратели колосьев. мы должны не только усердно жать, вязать и собирать, но должны также и воспринимать, и питаться. Многие истощаются, несмотря на богатое имение их вооза, потому что у них нет времени для еды, или они имеют его слишком мало. Они питаются мимоходом, не насыщаются и, следовательно, без силы. Даже собиратели колосьев, которые, собственно, собирают только для своего пропитания, он приглашает к еде. К сожалению, часто люди собирают колосья только для того, чтобы набрать побольше, не вкушая. О, сколько детей Божьих имеют очень значительный запас изречений из Слова Господня, наполняющих их память и голову. Но все там только в словах, в учении. Они никогда не сидели за столом или бывали там так мимолетно, что из всего набранного ничто не могло обратиться в силу. Итак, питание для сердца, пища для души – вот в чем состоит желание нашего вооза для всех, стоящих в какой-либо связи с ним. Его стол накрыт им самим для всех желающих того же. Он сам будет хозяином, сам будет раздавать, так что никому не придется выйти голодным, но каждый будет щедро насыщен. Насколько лучше обстояло бы дело с нами всеми, если бы мы с точностью наблюдали наше время еды. Не будем ли мы с сегодняшнего дня радостно исполнять это? Как Руфь возвращается с поля жатвы? Так подбирала она на поле до вечера и вымолотила собранное, и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала. И вынула Руфь из пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама. И сказала ей свекровь ее: «Где ты собирала сегодня и где работала? Да будет благословен принявший тебя». Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала: «Человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Вооз». И сказала Наиминь снохе своей: «Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». И сказала ей Наиминь: «Человек этот близок к нам, он из наших родственников». Руфь Моавитянка сказала: «Он даже сказал мне: будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей». И сказала Наиминь снохе своей Руфи: «Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его и не будут оскорблять тебя на другом поле». Так была она со служанками Воозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. Это был чудный день, который она пережила. И могло ли быть, чтобы он и не кончился так же славно? Мы видим. Прежде чем уйти домой, она предпринимает серьезную работу со своими собранными колосьями. Святому писателю показалось ценным и значительным написать об этом. Он сообщает: «Так подбирала она на поле до вечера и вымола тела собранные», говорится в 17 стихе. Значит, она вымолотила все, что собрала. С колосьями в собранную массу неизбежно ведь входит солома и мякина. Она рассудила правильно, когда сказала сама себе, что не стоит брать домой бесполезную примесь, и хорошо сделала, что вымолотила там, в поле, все, и взяла домой только зерна. О вы, дорогие собиратели колосьев, выучились ли вы молотить колосья? Вначале это бывает в некоторой степени трудным, но прилежно упражняясь, становишься в этом деле мастером. Начинающий собиратель часто слишком доверчив. Он поднимает все, что падает на землю позади жнецов. Но надо помнить, что когда вы собираете позади жнецов, то не все, что сжато, пшеница. Хорошо быть внимательным уже при собирании, но лучше всего молотите прежде, чем вы покинете поле, оставьте там все лишнее, не берите с собой ни соломы, ни мякины, они засоряют остальное. Возвращайтесь домой с чистой пшеницей. К сожалению, мы, а пожалуй и вы все знаете, что многие собиратели колосьев уносят с собой солому, мякину и даже сорные травы. Мы не всегда знаем, что они делают с этим мусором, но то тут, то там замечаем, что он находится в их запасе, в то время как пшеницы у них не осталось уже ни одного зернышка. Еще недавно нам пришлось быть свидетелями, как один слушатель Божественного Слова передавал целый ряд нелепостей, которые он слышал в продолжении нескольких лет на рабочей ниве Божией. Казалось, они для него представляли большой интерес, больше, чем пшеница, потому что пшеницы он не принес нисколько. Так не должно быть. Солома и пшеница не должны перемешиваться. Оставьте солому, никогда не берите ее с собой. О Руфе мы читаем дальше. Она радостно приносит домой целую ефу вымолоченного ячменя. Сообщается: «И вышла около ефы ячменя», говорится в стихе 17. По нашей мерке около 36 литров. Это была очень большая прибыль. Таким образом, она могла уйти с благословенного поля жатвы щедро нагруженной. Каждый, кто видел, как она оттуда шла, мог заметить, что она не напрасно была там. Уже драгоценная тяжесть, которая должна была слегка наклонить ее, выдавала ее богатство, но, конечно, также и лицо ее выражало радость и удовлетворение. Как возвращаетесь домой вы, дорогие, когда оставляете то место, где раздавались сокровища Божьи, где возвещалось Слово Его и где многие собирали с вами? Уносите ли вы с собой оттуда много рассыпанных зерен жизни так, что можно даже со стороны заметить, что у вас есть что нести? Или вы идете оттуда пустыми? Видят ли все, кто встречает вас, или те, которые остались дома, уже по вашим лицам, что вам было очень хорошо и что вы много принесли? Многие собирают как в бездонный мешок и поэтому уносят с собой как раз столько, сколько уносят те, которые вовсе не собирали. Да не будет никто бессмысленным и рассеянным слушателем, когда говорит Бог. Вспомните сегодня о прошлом. Как вы возвратились домой прошлое воскресенье с места благословения? Многие, когда их спросят об этом, несколько дней спустя бывают в большом затруднении. Им трудно даже вспомнить, о чем именно говорилось в прошедшее воскресенье. О том же, что они тогда собрали, не может быть и речи. О, спрашивайте же себя всякий раз, как я возвращусь сегодня. И если вы собирали и действительно собрали, тогда смерите и смотрите, наполняет ли это ефу Божью. Хорошо сознавать, чего мы достигли. Прежде же всего, никто не возвращайся домой пустым. Еще нам рассказывается, как Руфь, возвратившись домой, тотчас поделилась тем, что получила. Наиминь, вероятно, с тоской ожидала Руфь и не только ее, а и того, что она могла принести. Потому что вопрос, что мы будем есть, вероятно, стал для них очень серьезным. Поэтому и сказано: «И свекровь ее увидела, что она набрала». Руфь же не остановилась долго на этом, но сейчас же дала ей хлеба, потому что так рассказывается. И вынула Руфь из пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама, говорится в 18 стихе. Эта дорогая душа, вероятно, там, за обедом на поле, уже подумала: «Если бы только моя старая свекровь была здесь, как бы она насладилась!» Поэтому Руфь и не могла оставить там излишка, но взяла его с собой для нее. Как она была рада передать его ей, и сколько радости доставила она этим! Посмотрите, как все это заставляет Наиминь расспрашивать, как оно развязывает язык ее и наполняет уста ее благодарностью Господу и пожеланиями благословений Воозу, говорится в стихе 19 и 20. Дорогие собиратели колосьев, вы ведь хорошо поняли Господа, когда Он призвал вас и указал это место. Он хочет, чтобы то, что вы получили от Него, будь это через Его рабов или непосредственно от Него, чтобы оно не было самолюбиво употреблено вами только для себя. Нет, давая нам, Он думает также и о других алчущих душах. Он дает нам и для других. Мы должны быть Его водопроводными трубами. Его благословения должны протекать для них через нас. Наделяете ли вы всегда других, как Руфь, возвращаясь от стола Его, где вы ели? Вспоминаете ли каждую душу из тех, которые окружают вас? Думаете ли о тех, которые не так счастливы, как вы? Собираете ли для них? Непременно делитесь с ними, чтобы и они начали спрашивать о вашем Господе, искать Его, и чтобы они нашли Его, как нашли и вы. Еще один взгляд на первый день собирания колосьев. Мы, конечно, можем предположить, что насколько счастлив был для Руфи этот первый день, настолько были и все остальные. Если бы произошла какая-либо перемена, без сомнения, она была бы здесь отмечена. Это как бы особенно подчеркивает окончание этой главы в трех последних стихах, 21, 22, 23. Когда мы прочитаем эти три стиха, мы тотчас заметим, как через них и через всю главу звучит одна торжественная нота, и она такова: «Останься на этом поле, собирай здесь и нигде в другом месте». Так говорил хозяин поля Воос, говорил как свое последнее слово. И так было и осталось в сердце и в действии Руфи. Она подбирала колосья, доколе не окончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, говорится в 23 стихе. Нет лучшего и более здравого совета для всех вкусивших, что Господь, которому они пришли, благ, как совет, который дает им Петр, говоря: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Первое послание Петра, 2 глава, 2, 3 и 4 стих. Ваш постоянный голод к слову, к чистому словесному молоку – лучшее доказательство и вернейший признак великолепного духовного здоровья. Те израильтяне, которые умерли в пустыне и были там поражены, умерли от разных причин. Апостол Павел перечисляет их в первом послании к Коринфянам, 10 глава, с 6 по 10 стихи. Но первая причина, которую он ставит впереди всех, следующая: «Чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы», говорится в 6 стихе. Если откроем книгу чисел, 11 глава, 4, 5 и 6 стихи, мы найдем, что это значит. Там написано: «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Пришельцам надоела манна. Сыны Израилевы были увлечены своими желаниями плоти. И вот им хочется уже многого другого, но это вело их к гробам прихоти. Поэтому собирайте драгоценные колосья с удовольствием не только в первые дни, но продолжайте всегда, пока длится время жатвы. Если вы будете это исполнять верно, вы не раскаетесь. При этом вы будете все лучше узнавать вашего Господа, и когда окончится жатва, окажется, что вы поднялись уже на одну ступеньку выше. О, дай Бог, чтобы каждому из нас удалось достигнуть этого.